По мере приближения к Артуру японцы стали отставать, оставаясь в недосягаемости береговых батарей. Стрельба почти прекратилась. Поравнявшись с Тигровой горой, эскадра по приказанию адмирала сбавила ход и пошла вдоль берега. Был подан сигнал крейсерам и миноносцам идти в гавань. Постепенно сбавляя ход, Петропавловск медленно двигался в голове эскадры. Напряженность боя прошла, пробили отбой. Матросы высыпали на палубу, разминаясь, разглядывая еще маячившую на горизонте японскую эскадру. «Ваше высочество желали видеть меня?» — обратился Макаров к великому князю, выходя из боевой рубки. «Да, мне срочно хотелось переговорить с вами, ваше превосходительство, по некоторым вопросам, но вы не сочли, возможно, мне медленно повидать меня», — ответил князь. «Чем же я могу быть вам полезен сейчас?» — в упор спросил адмирал, останавливаясь на палубе. Наглый тон великого князя опять задел его, и он, сердито посапывая, пристально смотрел в лицо великому князю. Заметив раздражение Макарова, Кирилл Владимирович счел за лучшее отложить разговор. Он знал резкость Макарова в минуты гнева и побаивался его. — Поговорим потом, на свободе, когда вернемся в порт, — ответил князь. — Как будет угодно вашему императорскому высочеству. — сухо ответил Макаров. — Но все же должен заметить, что тревожить командующего флотом в 3 часа ночи по пустякам даже вам не следует. — Позвольте, адмирал! — начал был князь начальственным тоном, но вдруг раздался страшный грохот. Блеснул столб огня, и мгновенно все заволокло дымом. Броненосец подбросило вверх. На палубу обрушилась масса воды, Макаров вскрикнул, как от боли, и закрыл лицо руками. — Спускать шлюпки и остановить эскадру! — скомандовал он в следующее мгновение, но его уже никто не слушал. Из всех люков и со всех трапов на палубу хлынули перепуганные люди. В это время один за другим последовали еще 2 взрыва под правым бортом. По палубе пронесся крик. И с искаженными от ужаса лицами, ничего более не видя и не соображая, матросы и офицеры кинулись к левому борту. Макаров понял свое полное бессилие, что-либо сделать в эту минуту, и, скинув теплое пальто и калоши, попытался добраться до борта. По дороге он споткнулся о ближайшего на палубе с окровавленным лицом Верещагина. Тут же на палубе валялись рассыпанные рисунки из альбома. Адмирал быстро нагнулся, стараясь поднять художника, но тот только глухо простонал: «Спасайте сами, Степан Осипович, а мое дело кончено». В этот момент Макаров упал от нового взрыва, поднялся, ухватился было за поручни, но тут же потерял точку опоры на стремительно опускавшейся палубе и полетел в воду спиною вниз. Дукельский взрывом был отброшен далеко в сторону. Упав на палубу, он тотчас же вскочил, стараясь разглядеть сквозь густой дым, что творится на корабле. Палуба быстро уходила у него из-под ног. Дукельский бросился к борту. Перед ним мелькнула фигура падающего с корабля Макарова. Он хотел было подхватить адмирала, но его обдало вырвавшимся из машинного отделения горячим паром. Закричав от нестерпимой боли, он прыгнул вниз и потерял сознание. Ночь на батарее электрического утеса прошла спокойно. Только под утро матрос-сигнальщик Денисенко разбудил Звонарева, дежурного по батарее, и доложил, что с моря слышна сильная стрельба. Быстро одевшись, прапорщик вышел наружу, светало. Откуда-то из-за Ляотишаня доносились глухие раскаты стрельбы. Вскоре в том направлении пронесся баян, а за ним стала выходить и остальная эскадра. Звонарев вызвал людей к орудиям и послал за Жуковским. Эскадренный бой шел вне досягаемости батареи, и артиллеристы, поеживаясь от утренней прохлады, высыпав на бруствер, с тревогой наблюдали за ним. Когда эскадра стала возвращаться, и на Золотой горе был поднят сигнал береговым батареям быть готовым к открытию огня, Жуковский приказал зарядить орудие. — Что за катавасия такая? — подошел к Жуковскому Борейко. — Никак Того гонится за нашей эскадрой, — проговорил он, глядя в бинокль. — По-видимому, так, — ответил капитан. — Надо быть готовыми как следует встретить японцев, если только до них можно будет достать. Но японцы не рискнули приблизиться к берегу. Между тем эскадра подошла уже к Артуру. Петропавловск медленно двигался перед электрическим утесом. Из-за облаков выглянуло яркое солнце, темное море сразу засеребрилось, и на его фоне четко вырисовывался силуэт флагманского корабля. В бинокль можно было даже видеть людей на палубе и мостике. — Где-то тут должен быть и Дукельский, — сказал Звонарев Борейко, показывая рукой на Петропавловск. — Вероятно, около адмирала, — отвечал поручик, глядя в бинокль. Вдруг на броненосце высоко в воздух взметнулся столб огня и желтого дыма. «Должно быть, залп из носовой башни?» — подумал Звонарев, но тотчас же увидел еще огонь и огромные клубы густого черного дыма, вырвавшиеся, как ему показалось, из середины корабля. Дым закрыл весь броненосец. Затем хлынул белый пар. Корма броненосца поднялась из воды, обнажив лопасти винтов, и корабль исчез с поверхности моря. Только не успевший еще разойтись облако пара и дыма указывало место, где минуту назад был Петропавловск. — Да что же это такое? — испуганным голосом вскричал Жуковский. — Ой, батюшки, беда! Несчастье-то какое! — раздались встревоженные голоса в толпе солдат, стоящих на бруствере. — Да никак потонул! «Первый взвод за мной!» — закричал Борейко и бросился вниз. Солдаты устремились за ним. Сбежав к морю, Борейко приказал спустить на воду лежащие на берегу рыбачьи лодки. Звонарев хотел было побежать за Борейко, но новый взрыв под броненосцем «Победа» привлек его внимание к эскадре. Еще минуту назад стройная колонна судов теперь была совершенно нарушена. Корабли беспорядочно сгрудились у входа в гавань. Одни двигались вперед, другие поворачивали в сторону, третьи давали задний ход. На одном из судов раздался выстрел, за ним другой, и вдруг загремела вся эскадра. Стреляли прямо в воду, вокруг себя, по невидимому врагу. Всплески воды смерчами вырастали около кораблей. Часть снарядов падала вместо гибели Петропавловска, убивая и калеча барахтавшихся в воде людей. — Что за стрельба? Ведь это сумасшествие! Они друг друга перебьют! — отчаянно кричал Жуковский, как будто на кораблях могли его слышать. Звонарев кинулся к берегу. За ним побежали оставшиеся на батарее солдаты. Батарея опустела. Жуковский, проследив за японской эскадрой, которая по-прежнему держалась за пределами досягаемости огня, издали наблюдая за происходящим у Артура, также пошел на берег.